Глава 31. Правило номер 4. Верность персонала магазину и его управляющим должна быть полной и непоколебимой. Зрители разошлись. Никто не приблизился к почетному гостю в конце вечера ради одного-двух слов наедине. Все в комнате были слишком им напуганы. Бейкет теперь вальяжно опирался о трибуну, пока Гугенхайм одаривала персонал книг Блумсбери и своих знакомых байками о своей работе в книжном. Вивьен была очарована динамикой бывших любовников. Когда один отходил, второй перехватывал инициативу. Дюмарье поделилась с Вивьен тем, что знала о давней связи Беккета и Гугенхайм в Париже. Они 4 дня провели в той комнате, в Ритце, и дверь открыли только раз — забрать поднос с сэндвичами. С момента, когда Беккет и Гугенхайм вошли в книги Блумсбери, дух пыли из тылых книг превратился во что-то теплое и притягательное. Хотя бывшие любовники проявляли друг к другу почти ехидное, как у брата с сестрой, дружелюбие, их внимание к другим было совсем иным. Вивьен видела, что изо всех сил, пытаясь очаровать почетных гостей вечера, Алик пленил Пегги Гугенхайм образом заботливого светловолосого мальчика из хора. Вивьен трепетала перед безграничной свободой Гугенхайм, превосходящей даже свободу леди Браунинг, которая была, в конце концов, замужней женщиной. Гугенхайм уже дважды развелась и, по слухам, имела за годы десятки, если не сотни любовников. Вивьен чувствовала непривычный восторг. Она никогда не встречала женщины, которую меньше заботило бы чужое мнение. Гугенхайм рассказывала им всем о неоплачиваемой стажировке 30-летней давности в книжном магазине на Манхэттене под названием «Поворот по солнцу», который, конечно, купил милый Нельсон, когда тот обанкротился. Гугенхайм оглянулась на Эллен Даблдей при упоминании ее покойного мужа. Вивьен начинала думать, что на Манхэттене все, или, по крайней мере, все богачи, так или иначе были знакомы. «Это был магазинчик, похожий на этот», — продолжила Гугенхайм. «Но им полностью владели и управляли женщины». Вивьен кинула быстрый взгляд на Грейс и снова перевела его на Пегги. «Правда? О, да. Книги мы издавали тоже». Глаза Эви заметно распахнулись, и она сделала нетерпеливый шажок вперед. «У вас был собственный пресс?» «Конечно». Пегги обернулась к комнате, чтобы добавить со смехом. «У нас было много машин на замену мужчинам». Женщины рассмеялись в ответ, вспоминая недавний фурор в этой же комнате из-за куклы. «Мы печатали поэзию, эссе со всего мира, очаровательного индийского джентльмена по имени Кумарасвами». Пегги Гугенхайм с намеком глянула на Эша. «Даже устроили галерею и место для представлений. Там, на самом деле, и началось мое увлечение современным искусством, поскольку на деревьях такие вещи все-таки не растут». Она озорно рассмеялась. «Женщины поворота, как я, всегда слишком много брали на себя». «Доктор Ананда Кумарасвами», — заговорил Эш. «Вообще, он родился на Цейлоне. Его отец был тамильским брамином, как и мой. А мать была белой из Кента, если не ошибаюсь». Гугенхайм одарила Эша откровенно заинтересованным взглядом, пока коллеги обернулись к нему в удивлении, что он выбрал настолько публичный момент, чтобы поделиться чем-то о себе. Он выпустился из университетского колледжа со степенями по геологии и ботанике, продолжил Эш, не переставая удивлять остальных. Основал геологическую службу Цейлона. У меня в подвале хранятся некоторые его ранние работы. «Как очаровательно», — сказала Гугенхайм. Позади нее Беккет покачал головой, наконец выказывая веселье. «Маргарита, тебя меньше всего на свете чаруют растения и камни». Гугенхайм оглядела комнату. «Он единственный, кому я позволяю звать меня данным при рождении именем. Но у этого есть цена, не так ли, Сэм?» Беккет снова покачал головой и дал Алику знак подлить ему виски. Вивьен наслаждалась спектаклем, в котором восстановленный в должности руководитель отдела художественной литературы делал все возможное, чтобы спасти вечер, пока Беккет оставался выраженно безразличен к нему. Вивьен не могла представить, чтобы Беккет пригласил Алика выпить на ночь глядя, как за годы многожды случалось с другими писателями. Интересно, не поступит ли такое приглашение вместо него ей? Алик из окна второго этажа следил за Вивьен и Беккетом, стоящими на тротуаре внизу со склоненными друг к другу в интимной беседе головами. Собрание вдов и социальных соперниц, от которого Алик ждал развлечения, все еще слонялось по второму этажу с бокалами, развлекаясь за его счет. «Подозреваю, вы совершили просчет», — раздался женский голос сзади. Алик повернулся, чтобы увидеть Пегги Гугенхайм, ехидно играющую с двойной ниткой жемчуга. «Мисс Лоури может решать за себя». «Сомневаюсь, что проблема в этом». «Мы просто соревнуемся друг с другом на работе». «Уверены, что соревнуетесь именно за это?» Он вздрогнул от ее слов и снова посмотрел на улицу внизу. «На что вы намекаете?» Гугенхайм перестала перебирать жемчуг, только чтобы отпить шампанского. «Я слышала, у нее много талантов». «Соглашусь». «А у вас?» «У вас их много?» У Алика начала болеть голова. Его не увлекала мысль о том, чтобы разделить постель с Пегги Гугенхайм. Он снова использовал внимание обеспеченного посетителя магазина, чтобы вызвать у Вивьен Лоури ревность. И вместо этого его попытки загнали ее в объятия одного из самых загадочных ирландских рассказчиков и героев сопротивления. Если и существовала двухзарядная угроза мужественности Алика, это была она. «Что такой мужчина забыл в магазине? У вас, конечно же, есть собственные писательские амбиции». Алик отвернулся от окна и уставился на Гугенхайм, будто она могла читать его мысли. «Обычно дело в этом, не так ли?» — проницательно сказала Гугенхайм. «Если только ты не дряхлый старик, а жизнь умудрилась пройти стороной. Но это явно не о вас». Она легко положила руку на локоть Алика. Он ответил, чуть отклонившись, чтобы поставить пустой бокал на подоконник. Пегги, должно быть, уловила его незаинтересованность, потому что вся ее манера тут же изменилась. «Что ж, полагаю, мы могли бы сказать, что сегодняшний вечер имел ограниченный успех на всех фронтах». Беккет определенно заставил их теряться в догадках. Она подалась вперед, чтобы вместе с Аликом посмотреть вниз на тротуар, где Вивьен и Беккет по-прежнему стояли близко друг к другу в оживленном разговоре. И не перестает. Подмигнув Алику, Гугенхайм вернулась к комнате, полной весело наблюдавших за ними двумя женщин. Теперь Алик мог спокойно наблюдать за происходящим внизу, как Вивьен прислонилась спиной к старому газовому фонарному столбу, а Беккет опирался левой пишущей рукой о него прямо над ее головой. Беккет был выше Вивьен на добрую пару дюймов, ближе к росту Алика, и это позволяло ему смотреть на свое потенциальное завоевание самым интимным образом. Ревность Алика росла поминутно. Его чувство к Вивьен в последнее время штормило по всем фронтам. Инцидент с часами и ее месяц в качестве управляющей странным образом выровняли их отношения. Достаточно для того, чтобы они снова поддались физическому влечению, которое прятали за кипящим пренебрежением друг к другу. После мероприятия с Дюмарье они слышали звук удаляющихся шагов и знали, что кто-то из сотрудников знал об их временной слабости. Алик еще не определил, кто это был, хотя у него были подозрения. Затем, из-за его собственных детских заигрываний, Вивьен случайно обнаружила, что он добился публикации за ее счет. Она тут же вернулась к враждебному к нему отношению, и его сердце опять разбилось. «Почему бы вам не спуститься и не поговорить с ней?» — спросил другой женский голос. Алик тяжко вздохнул от перспективы анализа его личной жизни очередной докучливой вдовой или разведенной дамой, но, обернувшись, он с удивлением увидел всего лишь Эви Стоун. Всего лишь Эви Стоун. Так мужчины в магазине частенько говорили о новой сотруднице, которая вовремя приходила на работу каждое утро и шла прямо в отдел редких книг на третьем этаже. После этого в течение дня ее можно было увидеть лишь мельком, обычно, когда она делала чай с Вивьен или Грейс. «Прошу прощения», — спросил Алик, удивленный попыткой Эви завести с ним разговор. Прежде такого не случалось, и ему всегда казалось, что она не до конца ему доверяет. «Вы все смотрите в окно». «Просто хочу убедиться, что она без проблем доберется до дома, что мистер Беккет будет вести себя по-джентльменски». Эви сощурилась, и он понял, что она ни на йоту ему не поверила. «Она вам нравится?» — вместо этого спросила Эви. «Значит, это она видела их в кабинете в ту ночь». «Послушайте, мисс Стоун, тут ни одна из ваших книжек со всеми этими писательницами и романами и всем таким. Иногда люди просто безразличны друг другу. Не надо искать здесь чего-то большего». «Что вам не нравится, Вивьен?» «Думаю, дело скорее в том, что ей не нравлюсь я». «Почему?» Алик уставился на Эви, на пронзительные угольно-черные глаза и невинное выражение на очень молодом лице. Ей невозможно было дать больше 20 лет. Слишком мешали подевичьи розовые щеки, обкусанные ногти и исцарапанные носки школьных ботинок. «Потому что, как и все, я совершал ошибки. И я за них многожды извинялся, но для мисс Лоури ничего никогда не будет достаточно. И это мне не нравится в ней». «Моя мама сказала бы, что это похоже на гордыню». «И как же?» «Вы считаете, что вашего извинения, ваших слов достаточно? Не действий. Это гордыня». «Но я определенно не собираюсь умолять ее». Эви покачала головой. «Сомневаюсь, что Вивьен хочет этого». «И в этом проблема». Алекс снова вздохнул, начиная расслабляться от шампанского, несмотря на любопытный взгляд Эви. «Я понятия не имею, чего она на самом деле хочет. Я не знаю, что с ней делать». Эви пожала плечами, будто говоря, что не ему решать. «Она человек, мистер Макдоналл, не лучше и определенно не хуже других. Как вы сами сказали, она не персонаж из книги». Он мог только неотрывно смотреть на уходящую Эви, позволяя ее резким прямым словам улечься в голове. Последней, от кого он ожидал услышать романтический совет, была Эви Стоун. При этой мысли он схватил свое пальто со стойки и ушел с вечеринки до того, как в него вцепились другие женщины. Леди Браунинг, Эллен Даблдей, Пегги Гугенхайм, Соня Блэр, Грейс и Эви остались одни на втором этаже книг Блумсбери. «Все это чепуха о том, что ему не нужны читатели и все такое», — вещала леди Браунинг, компании, кивая на пустую трибуну позади них. «Мой бывший начальник Сирил Коннелли с ним бы согласился», — ответила Соня. «Ему принадлежат знаменитые слова: лучше писать для себя и лишиться читателя, чем писать для читателя и лишиться себя». «Но должна же быть золотая середина», — раздался новый голос. Все женщины повернулись как одна и увидели стоящую в дверях с улыбкой Вивьен. «Только дамы?» — Пегги Гугенхайм хлопнула в ладоши. «О, хотела бы я видеть его лицо, когда вы отказали», — с удовлетворением сказала она. «Его редко отвергают. Бонус славы». Леди Браунинг довольно рьяно закивала. «Не могу спорить». «Хотя писатели-мужчины — это редкая порода», — добавила Эллен Даблдей. «Писатели в целом, я считаю», — отметила Гугенхайм. «Никчемное, неуверенное в себе племя». «Абсолютно», — согласилась Эллен. «Сколько катастрофических вечеринок мне пришлось пережить ради Нельсона. За исключением твоего присутствия, Дафна, конечно». «А вот художники», — продолжила Гугенхайм, — «прямая противоположность неуверенности в себе. Сплошь считают себя уберменшами, но в постели сильны». Грейс и Вивьен обе обернулись посмотреть на Эви, зная, что та покраснеет. Но девушка казалась слишком ошарашенной и завороженной Гугенхайм, чтобы реагировать. «Если вы закончили», — сказала Вивьен со смешком, затем дождалась, пока остальные дамы затихнут. «Он не хотел затащить меня в постель. Прости, Эви, соблазнить меня. Хотя, полагаю, у такого человека это предложение всегда на столе». «И что же тогда ему могло понадобиться?» — изумилась Пегги Гугенхайм, прежде чем вежливо добавить: «если разрешите полюбопытствовать». «Он хотел стать моим наставником». «О, я вижу выражение на ваших лицах. Но, оказывается, леди Браунинг показывала ему мои тексты за коктейлями днем. Я знала, что должна была попросить вернуть эту тетрадь». Леди Браунинг сделала жест беспорочности, наливая себе новый бокал шампанского из стоящей на серебряном подносе бутылки. «Сомневаюсь, что меня бы когда-либо опубликовали без сэра Артура Квиллер-Куча и его советов. Дареному коню в зубы не смотрят, да и в другие места тоже». «Но юный мистер Макдонау определенно не это увидел в происходящем. Или...» Тут темные глаза Пегги Гугенхайм загорелись лукавством. «В этом и был смысл?» «Ну, так или иначе», — серьезнее сказала Вивьен. «Я вообще-то вернулась не за этим». «Поворот по солнцу», — сказала она прямо, поворачиваясь к Гугенхайм. «Расскажите подробнее». «Что вы хотели бы знать?» «Мы не получали зарплаты, подметали полы и продавали тысячи книг. И заваривали литры чая. Предположу, что разница с тем, чем заняты вы, небольшая. Хотя меня с моей паршивой математикой к кассе подпускали только в полдень, когда в зале было пусто». Гугенхайм широко улыбнулась воспоминанию. «Но мы многому выучились в юном возрасте, как раз когда есть время учиться. Я бы не открыла собственной галереи на Корк-стрит, не будь у меня этого опыта». Слова Гугенхайм дали Грейс прочувствовать ее возраст. «Я годами делала одну единственную вещь». «А именно?» — спросила Гугенхайм. «По сути, перепечатывала слова главного управляющего». «Как поразительно!» — встряла леди Браунинг. «Я начинала с того же в горизонте», — поделилась Соня Блэр. «Но мне повезло. Сирил Коннелли любил женщин. В хорошем смысле. Мы с Кларисой Спенсер Черчилль по большому счету управляли журналом под конец. И, конечно, вдова Джорджа Оруэлла самоуничижительно, почти меланхолично рассмеялась. Он должен был развалиться. Остальные тоже засмеялись». «Но сколько для этого нужно? На самом деле, чтобы управлять собственным магазином?» Вивьен внимательно смотрела на Гугенхайм. Лучший выбор — начинать с чего-то уже существующего. Самые большие траты уйдут на изначальный фундамент. Пространство, полки, наращивание складских запасов. После этого вы будете год-два нести потери. Гугенхайм окинула Вивьен сочувственным взглядом, прежде чем посмотреть на часы. «Боюсь, мне пора. Завтра меня ждет утренний поезд до Венеции». «Могу я попросить вашу визитную карту?» — спросила Эви, и Вивьен и Грейс обе взглянули на нее с удивлением. «Конечно. Вы должны заглянуть ко мне, если когда-либо будете в Венеции. Посмотрите на мою коллекцию на Гранд-канале». «О, я думаю, сперва она доберется до Индии», — сказала Вивьен, подмигнув Эви, которая уставилась на нее в ответ с таким выражением, будто такая мысль никогда не приходила ей в голову. Пегги Гугенхайм медленно натянула перчатки, наблюдая за тем, как краснеет лицо Эви, затем с намеком улыбнулась. «А, теперь понимаю». «Я родилась в Индии, в Калькутте», — заявила Соня, подходя к стойке за своим пальто. «Эрик тоже, в том, что тогда называлось Бенгалией. Мы оба в раннем детстве переехали в Англию. Кажется, это было 1000 лет назад и в миллионе миль отсюда. Мистеру Рамасвами должно быть очень тяжело находиться вдали от семьи». «На что там похоже?» — спросила Эви, пока Вивьен и Грейс молча улыбнулись друг другу над ее головой. «Моему детскому разуму она казалась большой и открытой, и беспокойной, как калейдоскоп. И все же все было окутано отсутствием цвета, тусклым, пустым белым. Эрик назвал бы это атмосферой угнетения. Годы спустя он вернулся по работе в Бирму и возненавидел колониальный строй и то, как он контролирует людей. Я понимаю, о чем он говорил, хотя я бы не стала утверждать, что в той же мере, как он, или, что важнее, они сами. Что ж, боюсь, мне тоже пора». Четверо гостей книг Блумсбери спустились по лестнице, вместе остановили 3 кэба, чтобы поехать всего в 2 направлениях, и со смехом разделились, осознав свою ошибку. Помахав отъезжающим кэбом на прощание из магазина, Вивьен заперла двери вестибюля, прежде чем вместе с Грейс и Эви подняться на 2-й этаж для уборки. «Все эти вопросы про нью-йоркский книжный?» — спросила Грейс Вивьен, когда они собрали 2 подноса бокалов для шампанского, чтобы отнести на кухню, помыть и убрать, оставив Эви прибираться на 2-м этаже. «К чему все это было?» «Меня просто по горло достало происходящее. А тебя? Ничего никогда не изменится. Всегда будет пропавший без вести мистер Аллен, готовый откусить голову мастер-мореход Скотт и сидящий в одиночестве со своими слайдами для микроскопа и жуками Эш. Вот уж к кому претензии предъявлять не за что. И мистер Даттон, милейший дядечка, который даже прическу из своих редких волос не изменит. Кроме того, ему явно нечего делать на работе. Он же без шуток желтый». Вивьен закрутила кран с горячей водой и ударила по крану основанием ладони. «А мы тут моем за ними всеми посуду, завариваем чай по их вкусу и продаем по их указке. У Алика даже не хватило совести помочь после собственного провального мероприятия. Мы всегда можем уволиться». «Можем? Ты можешь?» Грейс предпочла проигнорировать недвусмысленное значение слов Вивьен. «И что ты тогда предлагаешь? Открыть собственный магазин?» «Ты слышала, мисс Гугенхайм? Я не могу позволить себе жить без дохода даже несколько месяцев, не говоря уже об убытках. В ту ночь, когда Гордон пришел сюда, а лорд Баскин поговорил со мной, я тебе потом рассказывала». «Да», — рассеянно ответила Грейс, вытирая последнее блюдце. «У меня было такое чувство, я не знаю, было такое чувство, как будто он определенным образом бросал нам вызов. Они взяли по подносу чистых бокалов и пошли к скромно заставленному бару в кабинете мистера Даттона. Какой вызов? Уволиться? Грейс встала на колени перед буфетом, чтобы убрать на место бокалы. Вивьен покачала головой. Нет, все было намного тоньше. Знаешь, все эти разговоры о том, что мистер Аллен и мистер Даттон подбираются к владению большей части акций. Чуть больше 50%, по 50 фунтов за акцию. Закрыв двери буфета, Грейс поднялась и устало прислонилась к столу мистера Даттона. Вся его поверхность была покрыта аккуратно разложенными стопками писем, все еще ждущих ответа после окончания срока хаотичного руководства Алика. Баскин сказал, что они могут выкупить его долю меньше, чем за 3000 фунтов. Вивьен с намеком подняла правую бровь. Опустив глаза на свои сложенные руки, Грейс начала крутить обручальное кольцо на левом безымянном пальце. «Что такое?» — спросила Вивьен. «Мне, правда, не стоит ничего говорить, но лорд Баскин кое-чем поделился со мной сегодня вечером в Расселе, настоящей причиной, по которой он пригласил нас обеих туда на коктейли, не имеющий ничего общего с твоим вмешательством». Грейс заколебалась. «Только не выходи из себя. Но оказывается, Алик уже обратился к лорду Баскину насчет покупки магазина». «Как? В смысле, почему? Зачем ему вообще вешать себе на ногу такую гирю?» Грейс подняла бровь в ответ. «А не может это иметь какое-то отношение к тебе?» «Ко мне?» «Дела между вами двумя идут ужасно напряженно в последнее время. Они шли ужасно годами. И кроме того, как насчет мистера Даттона и Фрэнка? Зачем Алику так рушить им планы, когда они были ему все равно что отцами?» Вивьен оборвала себя, будто что-то вспомнив. «О, бога ради! Вот ведь моралист!» Грейс шумно выдохнула. «Какой бардак! Что ж, он не сможет купить его, если мы его опередим». «Вивьен, дорогая, и где же нам взять такие деньги? И зачем лорду Баскину продавать магазин нам, даже если возьмем?» Вивьен пожала плечами. «Баскин не кажется слишком привязанным ко всему этому. В лучшем случае он заглядывает сюда периодически из неуместного чувства долга. Сомневаюсь, что дело даже наполовину в этом». Игнорируя намек в голосе Вивьен, Грейс затеребила манжеты длинной блузки, которые закатала, когда мыла посуду. «Мы это обсудим?» — мягко спросила Вивьен, кивая на левое предплечье Грейс. «Обсудим что?» «Я видела, Грейс, твое запястье, когда мы мыли посуду». Грейс безапелляционно покачала головой. «Все в порядке». «Он бил тебя раньше?» Грейс недоверчиво уставилась на нее. «Он меня не бил». Вивьен, выжидающе, не двигалась с места. «Он просто крепко схватил меня, и остался синяк. Не смотри так на меня». «Значит, он и раньше тебя хватал?» Грейс заколебалась. «Я могу справиться. У него тяжелые времена». «У него всегда тяжелые времена, Грейс!» Грейс отвернулась и вздохнула от вида многочисленных бумаг на столе мистера Даттона. «Сколько работы!» «Да! Можем все разом взорвать или можем начать ковырять потихоньку, но мы должны начать что-то делать!» Грейс горестно улыбнулась. «Я понимаю, чего ты хочешь, Вив, в отношении магазина и в отношении Гордона, и Алика, если уж на то пошло. Я знаю, что ты бы с радостью все это взорвала. Просто это не мой путь». Вивьен подошла к Грейс и мягко положила ладонь на ее другое предплечье. «Тогда начинай ковырять. Приведи все в порядок, придумай план. У него все еще есть мать, есть куда отправиться. К слову сказать, и у тебя тоже. Будет только хуже, поверь мне». «И что тогда? Я не могу растить мальчиков в одиночку на мою зарплату здесь, да и в любом другом месте. Женщинам столько не платят. Пенсии Гордона и так едва хватает. Если у нас будет собственный магазин, мы сами сможем писать правила и зарплаты». «Вив, я могу жить со статус-кво, но я не могу позволить себе закончить все, только чтобы все испортить. Отчаянные люди, а Гордон таким кажется, всегда принудят тебя к концу, только не к такому, на который ты надеешься. С собственным делом у нас хотя бы будет шанс. Грейс». Вивьен ласково сжала ее руку. «Ты знаешь, что нужно делать». «Мне больше нравилось, когда ты планировала захватить власть». Грейс вздохнула. Раздался звук легкого покашливания. Они обернулись и увидели стоящую в дверях Эви со странным выражением на лице. «Думаю, я могу помочь», — сказала она.